Глава 9. Дуэль красного мага. Накануне основных событий, потрясших Гордорунд в очередной раз, Эльдер ворвался в зал совещаний с воплем. «Быстрее! Вечно ваше занятое величество! Они там друг друга убивают! А если он преобразится, праздники можно отменять! Некому будет праздновать! Сожрет пол столицы!» «Кто кого убивает? Кто кого сожрет? Где там? На черном пепелище!» Так теперь в народе назывался обширный пустырь, оставшийся на месте сгоревшей почти 40 дней назад черной часовни и окружавшего ее заброшенного парка. Проклятое место, где, как теперь я знала, королева Хелина и зачала меня от темного владыки. И зачем ее туда понесло? Я еще надеялась, наивная, когда-нибудь узнать всю правду о том, что привело в этот мир всю такую неправильную меня». В тот вечер я находилась во дворце в истинном теле, прикрытом иллюзией мужественной внешности. Бояться-то уже нечего, а надо было отдохнуть от постоянного напряжения внимания, которого требовала поддержка фантома. У меня никак не получалось сделать его относительно самостоятельным, как Дорри. Без моего пристального наблюдения Лейер шел в разнос, слепо тычась в стены или застывал безмолвной статуей. «Долго думающий мой король, быстрее же!» — возопил Эльдер. Надев особые перчатки, защищавшие снежного дьявола от жара моих ладоней, я забралась на подоконник под печальными взглядами графа Алора, герцога Холли и главного казначея, с которыми обсуждала детали предстоящих церемоний и перекраивала остатки казны. Меня тут же подхватил стремительный буран и унес в небеса. Над пустырем поднимался черный клуб пепла, перемешанный с яркими белыми вкраплениями. «Ненавижу это место!» — вырвалось у меня. «Надо как-то избавить от него мою столицу!» «Отдайте его нам в пользование, и мы покажем, что такое настоящее искусство зодчества!» — предложил Эльдер, и я опрометчиво согласилась. «Да забирайте!» Под пылевым облаком, магическим, как оказалось, поднятым специально и укрывшим драку от нежелательных глаз, мы обнаружили еще один буйный вихрь, сражавшихся на мечах Миара и Светлячка, и секундантов в количестве аж 9 нечеловеческих лиц и одного человеческого. Торре, само собой, с приснами, а также Сиарея с парой ласхов и троих аринтов, официальных послов восточных магов. Единственным человеком оказался сердечный друг барона Фьергирта, тоже бывший фаворит Роберта, кореглазый баронет Фьерджер. Сборище было так увлечено, что наше присутствие заметили только Сиарей, Торре и глава посольства аринтов Барагаст, внушительный богатырь с сединой на русых висках и во вьющейся бороде. Повод для дуэли стал ясен, едва мы опустились в нескольких саженях от дерущихся. Не знаю, как пронюхал Светлячок о произошедшем. От Сиарея трудно ожидать болтливости, а вот Торре вполне мог провернуть еще одну интригу. Нанося удар за ударом по ловко уворачивающемуся Миару, Анир хрипел. «Да мне плевать! Высшее ты дерьмо или белое! Ты не имел права лапать короля!» «А если это любовь, Анир?» — хохотал Миар, уходя от натиска. Я едва успевала следить за их смазанными движениями. Если бы за это время не научилась видеть малейшие изменения огненных сполохов и магических течений, то и вообще бы ничего не увидела. Так стремительно перемещались дуэлянты и мелькало их оружие. У обоих было по мечу в правой руке, а в левой у Анира длинный кинжал, отсвечивающий алым, а у Миара еще более опасный сельд. Бесчестное оружие для дуэли, на мой взгляд. Малейшая рана, нанесенная сельтом, парализует жертву. Впрочем, Миар явно опасался кинжального удара от Анира. Интересно, что за оружие у Аринта? «Не тебе говорить о любви, горная сосулька!» — парировал Анир, одновременно отражая контратаку Вейриена. «А то я не знаю, что высший белый воин отрекается от плотской любви! Вы все, можно сказать, добровольные кастраты в душе, если она у вас есть!» «Если болтают, то дерутся еще в полсилы. Зря Эльдер меня торопил», — успела я подумать. На кастрата Миар очень сильно обиделся, оскалился, как бешеный зверь, метнулся к Светлячку с ураганной силой. «Хрясь!» Хрустнули и сломались столкнувшиеся клинки. Со страшной скоростью просвистели обломки. Таррей едва успел отвести один от лица баронета. Тот так ничего и не понял. Застыл столбом, кусая губы. Через миг сломались кинжалы, а дуэлянты схватились в рукопашную, и им стало не до перебранки. Лишь светлячок натужно сопел, пытаясь, как медведь, переломить хребет изящного миара. Насколько прекрасен был мастерский танец с мечами, настолько же отвратительно рукопашная. Я хранила непроницаемую вейриенскую маску на лице, но в душе вздрагивала от глухих звуков, от каждого удара мощных кулаков по живой плоти. Магию оба не применяли. Хак! Хак! Дубасили они друг друга, словно упившиеся в трактире селяне. Глаз Миара уже заплыл, но он бил ребрами ладоней, словно лезвием топора, и получалось не хуже, чем таранные удары пудовых кулаков Аринта. Из рассеченной брови Анира закапала кровь. Оба, тесно сцепившись, покатились по земле и перепачкались в грязи, как боровы. «Ну и зачем ты притащил меня смотреть на эту кабацкую потасовку, Эльдер?» Жестокосердно возмутилась я. «Делать мне больше нечего. У меня скоро свадьба, готовиться надо. На ком-нибудь все равно женюсь, хоть на девке из простонародья». Барагаст кинул на меня укоризненный взгляд. Тут оно и свершилось. Светлячок люто взревел, стряхнув насевшего на него Миара, и я ошеломленно вытаращила глаза. Аринт внезапно раздался вширь и ввысь, а вокруг его, ставшей огромной фигуры, взвелись алые протуберанцы, принятые мной в первый миг за языки огня. Откуда? Но это оказались длинные алые космы, вырывавшиеся из кожи Аринта. Вмиг они покрыли его с головы до ног густой шерстью. Выделялись лишь светлые локоны на голове. Да и с симпатичным, а уже не очень, лицом Анира творилось что-то непонятное. Челюсти резко выдвинулись вперед, сверкнули клыки, и разъявилась в бешеном реве самая натуральная пасть. «О, боги! Только не это!» — простонал Эльдер. «Я же говорил, предупреждал!» «Доигрались!» — вздохнул Барагаст, снял с пояса кольцо аркана. Два аринта последовали его примеру. А на поле боя стоял Хруст. Поймав отпрыгнувшего Миара за руку, красное чудовище переломило ему пальцы и ту же руку в локте. «Что ты творишь, Анир?» — заорала я, пытаясь спрыгнуть с Эльдера. Высоко пришлось бы прыгать. Коварный Ласх в мгновение ока взлетел и завис над полем боя, удерживая меня хвостом. «Куда? Там сейчас и без вас жарко будет, мой неосторожный король!» А внизу творилось дьявол знает что. Нарычавшее красное чудовище обрушился откуда-то взявшийся белый смерч, смяв его так, что хрустели ломающиеся ребра. «Стой, Миар!» Гаркнул Таррей, и я поняла, что белый смерч и был когда-то красавцем с вишневыми глазами. Таррей взмахнул рукой. В закатных лучах сверкнула искра сельта. В Миара тут же вонзились еще два подарка от его товарищей, а аринты в это время опутывали арканами мечущуюся и ревущую алую гору. Через пару томительных минут на пепелище лежали бок о бок два дуэлянта — парализованный Миар и связанный, но не смирившийся Анир. Барагаст, резанув себя ножом по запястью, поил его собственной кровью. Кошмарное зрелище! А кровь зачем? Мой голос жалко дрогнул. Хорошо, что слышал только Эльдер. Это же красные маги. Проснувшийся Аринт и начни угомониться, пока не насытится кровью врага. И все, что движется, будет считать врагом, если это не такой же Аринт. Кровь старейшины ему поможет снова уснуть. «Как же многого я еще не знаю о магии!» — вздохнула я. «Да когда ж вам узнавать? Вы же то к своим похоронам, то к свадьбе готовитесь!» — съязвил расстроенный Ласх. «Да, кстати, пора возвращаться, у меня еще куча дел». «И вам их не жалко?» Ласх развернулся в воздухе и устремился ко дворцу. «Дел-то? Зачем их жалеть?» «Тел, ваше жестокое величество, вон тех двоих!» «Нет!» — решительно сцепила зубы я. Хотя светлячка было жаль, за меня пострадал. «Почему вы их не остановили?» «Потому же, почему их не остановили ни Барагас, ни Торре? Это бой чести, тут решают боги». «Ха, как многого я не знаю о людях и богах!» — фыркнул злой Эльдер. «Морозы тоже способны жечь, да?» «А вот какого демона там присутствовал начальник моей охраны?» «Вы же сами его отпустили отдохнуть до завтра. Вот он и развлекался». «Точно было дело». Но сутки я опять урвала у вечности в кармане времени и слегка запуталась в датах. Мне слишком многое надо подготовить, но я все равно не успевала. «Огненная кровь уже меняет вас, мой торопливый сир», — грустно заметил Эльдер, совершая из вредности лишний круг над городом. «Какой же цветок расцветет из этого шипастого бутона! Надеюсь, что не ядовитый?» «Сам весь в шипах, а меня упрекает!» Впрочем, даже Роберту доставалось от моего снежного любимца. «А что там такое внизу, Эльдер?» Я пропустила колкость и отвлекла его внимание от моей персоны. «Столица вашего государства, Гордарунд! Славный град Нарес!» Гнусавым тоном простуженного ментора сообщил дракон. «Эльдер, вон там, у северных ворот! Там зажгли сигнальный костер, как при штурме! На нас напали!» «Что?» «Опять темная страна!» Печально отозвался дракон, бывший явно не в настроении, и взлетел еще выше, лениво направляясь в противоположную сторону от ворот. «Я так надеялся, что от Торре ничего не выйдет, и вы остановите драку. Ведь он и Миар специально провоцировали светлячка на потерю облика. Анир столько лет держался. Ему чуть-чуть оставалось до следующей магической ступени и звания старшего Оринта, второго после старейшины. Он мечтал поучаствовать в турнире и помешать сговорившимся Вейриенам отбить у короля всех дам, если такие будут. Они тут такие козни строят за вашей спиной, эти белые, а вы... Возвращайся!» «Я и возвращаюсь. Во дворец. К северным воротам!» «А зачем они нам?» «Да я приказываю!» — рявкнула я. Ласх соизволил глянуть вниз на суетившуюся у городской стены толпу, присвистнул и ринулся, куда приказано, во весь дух. Ворот как таковых уже не было. Стальная облицовка валялась на земле грудой проржавевших пластин, гвоздей и заклепок. Обнаженные деревянные створки стремительно чернели, отгнили прямо на глазах и рассыпались трухой. От опущенной решетки осталась ржавая пыльца. У стен за воротами собралась толпа, которую сдерживали стражники в ржавых латах. Внутри, на площади перед воротами, тоже толпился народ. Между взбудораженными и хохочущими людьми сновала помятая стража, причем вся пешая и мокрая до нитки. И занята была тем, что поддерживала спадающие штаны и пыталась поймать метавшихся разнузданных лошадей. Седла, попоны, потники и поводья раскиданы были по всей площади. Сверху мне отлично было видно, как кое-кто из рачительных зевак волок на себе подобранные седла прочь по узким улочкам. Эльдер, сделав широкий круг над низкими крышами, рявкнул во всю пасть. «А ну, положь имущество короля! У вора руки сгорят!» Кто-то побросал в страхе, кто-то, наоборот, прижал добычу и припустил так, что только пятки сверкали. Гнаться бессмысленно. При виде короля верхом на снежном дьяволе народ на площади подтеснился к краям, но удирать не стал. Совсем страх потеряли. Половина мужчин щеголяла голыми торсами и выжимала сырые рубахи. У баб мокрые платья облепили фигуры так, что и раздеваться не надо. Стыд тоже потеряли. Я выцепила взглядом командирский значок на ржавом шлеме полураздетого разгильдяя с пунцовой то ли от стыда, то ли от натуги рожей, начальника караула, что-то оравшего солдатам. Мундир на нем был распахнут, ни одной пуговицы на месте. Ремень на штанах без пряжки, меча нет. Впрочем, обезоружены все, а на мостовой валяются подозрительные рыжие обломки. «Смирно! Слава королю!» разобрала, наконец, вопль сержанта. Солдаты вытянулись, придерживая пояса. «Что тут происходит?» Мой резонный вопрос. «Нападение, сир! Неизвестный инсы взял штурмом ворота, ворвался в город и как сквозь землю. Задержать не смогли. Ищем, ваше величество! Всю стражу подняли, которая еще осталась!» Ишь, не преминул подколоть. «Короля! Слышал бы Роберт. Я даже знаю, что он посоветует. Надо чаще рубить головы. Один маг взял штурмом город, обезоружил всю стражу и скрылся? Уточнила я. Так точно, сир! Побледневший под моим взглядом сержант вытянулся по струнке, руки по швам. Штаны съехали под громовой хохот толпы. Несчастный мигом подобрал, но до ушей уже долетели язвительные характеристики сержантского экстерьера. Я подняла глаза на толпу и так полыхнула, очертив расплавленным огненным взглядом круг у самых их ног, что люди наконец опомнились. Повернулась к сержанту. «Наши потери!» «Не ранеными, не убитыми, нет! Я сразу вызвал подмогу сигнальными огнями, сир! Патрули прочесывают город!» А столица накануне праздника. Съехались на зрелище все, кто еще способен их оплатить. Тьма чужаков, гостиницы запружены, даже под стенами шатры разбиты, благо жара царит летняя. Из толпы раздался свист улюлюканье. «Так ты его и поймал, глазадый! Да ты правду, правду доложи королю, остолоп!» Я прищурилась на правдолюбца. Дядька за 30, брюшком, лицо круглое и доброе, рукава сюртука в белой пыльце, на лбу красная полоска от отсутствующего головного убора. «Вот ты и доложи, пекарь!» — приказала. «О, как!» — восхитился он, ничуть не испугавшись. Сделав шаг вперед, поклонился низко. «А как догадались-то о моей гильдии, ваше величество, а? Я ж без колпака, вот!» От него я выслушала удивительную историю, а толпа активно подсказывала то, чего пекарь увидеть не мог. Пока он рассказывал, подошел свежий отряд стражи на смену, потом второй, и слушателей все прибывало. Итак, на закате в город попытался въехать одинокий всадник лет 20. Цвет волос, глаз, одежда описывался по-разному почти каждым очевидцем, но сержант утверждал: «Волосы светлые, цвета соломы, это точно, а вот глаза непонятные, но скорее синие, чем зеленые, а может, серые или черные». Пошлину заплатил, как полагается, за себя и двойную за коня. Стычка произошла из-за того, что пришелец не пожелал пачкать рук охрой, чтобы получить чумной билет. Эта процедура, видите ли, унижает его честь и достоинство. Он, знаете ли, грамотен и вместо отпечатка вполне может поставить роспись, дабы его личность была удостоверена. Стража, разумеется, взяла в пику подозрительного уклониста и на всякий случай закрыла ворота. «Что ж, раз меня не пускают в этот город по-хорошему, как гостя, и посягают на чистоту моих рук, вам же хуже. Я возьму его штурмом и войду, как полагается, благородному фьерру». Громогласно поклялся незнакомец и взял в течение 5 минут. Это была ужасающая новость. Крепостные стены оказались беззащитны перед одним единственным сильным магом-энсеем. Мерзавец поднял воды, огибавшие город реки, и пустил их на ворота в виде табуна водяных коней. Вал захлестнул ворота, и все железо мигом проржавело, а дерево сгнило. Ворвавшись внутрь, водяная армия обрушилась на немногочисленную стражу, едва ее не утопив, а со всеми металлическими предметами обмундирования и вооружения случилось то же, что с воротами. Сам маг, обезоружив караул, беспрепятственно пронесся на белоснежном крылатом коне в город и был таков. «На белоснежном и крылатом, говоришь?» — услышала я за спиной голос Торре. «Так точно, сэр, рыцарь!» Отчеканил бравый мельник не хуже сержанта. Чуть повернув голову, я заметила, как поморщился Вейриен на это оскорбительное для высшего белого воина обращение. «Позвольте нам заняться этим нарушителем, сир», — попросил Торре. «Городская стража тут бесполезна». Я подавленно кивнула. «Один единственный инсей разнес мои ворота в прах!» И как назло, ведь все беды приходят сразу, я внезапно почувствовала, как сдвинулся с места перстень, оставленный мной в оплату архивариусу. Но мне было уже некогда за ним наблюдать. Ай, никуда не денется. Когда я вернулась в зал совещаний через то же окно, все оставались на своих местах. И герцог Холли, и граф Аллор, и казначей, и прочие лица. «На чем мы остановились, фьеры?» — спросила я, усевшись в кресло, как ни в чем не бывало. «Планы придется немного изменить, расходы урезать вдвое». Церемонимейстер схватился за сердце. «А освободившуюся сумму направить на укрепление гарнизонов и защиту Найреаса». До утра мне надо было еще совершить кучу дел. Посетить скромную модистку на окраине столицы и забрать платья, перешитые из устаревшего гардероба леди Лореи. Потребовать у Таре очистить город от инсеев. Какие могут быть праздники, когда столица оккупирована вражеским магом? Если маг не будет найден к утру, народ будет знать, кто повинен в отмене торжеств. Верены. Доделать огненные доспехи для Лейра, потому что все имевшиеся вооружения мне не подходили как специально. Даже те, которые заказывал для меня Роберт перед смертью, вдруг странно усохли. Торре этой мелкой пакостью меня не отстранит от турнира. Посетить учителя танцев на другой окраине столицы, ибо при тренировке с Сиареем выяснилось, что в меня прочно вбита роль ведущего в паре. Для Лейра хорошо, для меня ужасно. Я должна быть настоящей дамой. За час этого не добиться, увы, но не опускать же руки. Посетить официально болезного барона Анира Фьергирта, пострадавшего за мою честь. Потребовать у Торре усилить поисковые отряды аринтами и ласхами. Если вражеский маг не будет найден и торжественно казнен утром, казнить придется самого Торре. И не надо смеяться. Если церковь объявит охоту на ведьм, то колдунов и демонов тоже переловят. В королевстве только один законный маг – король. Посетить светлячка тайно второй раз и поговорить. Раздобыть и спрятать карету, неучтенную казначеем. Потребовать, пока не забыла, у Торре отчета о наблюдении за пакетом, оставленным в трактире таинственной незнакомкой, и ненароком поинтересоваться, где же его эксперт по чернилам. И потребовать найти этого наглого разрушителя врат и четвертовать, наконец. Моя жизнь в опасности, не говоря уже о жизни потенциальной невесты. Кто же не знает, что инсеи охотятся на невесты жен огненных королей? Раздобыть лошадей, кучера и лакея, чтобы они были готовы явиться по свистку Эльдера. Эту часть подготовки Эльдер и Сиарей взяли на себя, а также карету и жилье для таинственной незнакомки. Забрать у башмачника бальные туфельки. Выбрать оруженосцев для Лейра, лучше бы трех по статусу, но хватит и двух. Одним из них стал человек, барон Фьерджер, а вторым – ласх из армии Сиарея. Но мой друг настаивал как минимум еще на одном воине в моей, именно в моей, а не королевской охране, и хорошо бы еще и мага. «Ну, где ж я их возьму?» – вздохнула я, когда мы с Сиареем в моих покоях последний раз перед завтрашним днем планировали собственный праздник. «Мне нужен такой слуга, о котором бы не знал Торре, которого ни разу не видели во дворце». И у меня есть на примете, правда, ни воин и ни маг. Позвольте, я представлю вам именно такого воина и мага. Его еще никто не видел, уверяю. Мы берегли его как раз на такой экстренный и таинственный случай. Он уже тут, спрятан в купальне. Прошу прощения за такую вольность, ваше уставшее величество. Я действительно уже на ногах едва держалась. Разговор происходил в моих покоях уже далеко за полночь. Сиарей выглянул за дверь купальни и вытащил за руку невероятно смущенное чудо. Синеглазое небесное создание лет 14 с беленьким, расписанным морозными перышками, ангельским лицом и пушистым ореолом кудрявых волос. «Какой же из этого цыпленка воин?» — расстроилась я. «Замечательный из меня воин! Смею уверить, ваше недоверчивое величество!» Обиженно ответил мне голос Эльдера. «Боги мои!» Я рухнула в кресло. «И это на тебе я ездила все эти годы?» «Всю холку стерлис!» Подмигнула синяя звездочка. Я покраснела. В каком только неприглядном виде не представала я перед этим северным ребенком. «Не возьму, он еще маленький!» «Как ездить на мне без передышки, так ничего не маленький! Да я старше вас раза в два, мне уже скоро 30! Но ты явно несовершеннолетний!» «От такого же слышу!» Огрызнулся дерзкий нахал и спохватился. «Сиятельный сир!» «Торре сразу меня раскусит, как только увидит твое северное расписное личико, пусть и неучтенное!» «А как он увидит?» Недоуменно моргнули звезды. И сияющее личико потускнело, узоры полиняли до полного исчезновения. Кожа из атласно-белой стала бархатисто-розовой, а на носу высыпали крохотные веснушки. Волосы и глаза потеряли радужный блеск, посерели. Передо мной стоял уже вполне обычный, разве что очень миловидный и бледненький мальчишка. «Ну вот как?» «Ну что ж, в качестве пажа вполне сгодишься», — согласилась я. «Деваться все равно некуда». «Но тогда мне нужен еще слуга, попроще». Сиарей откланялся, оставив Эльдера охранять покои изнутри. Мальчишка, чтобы не смущать меня, сразу обрел обычный драконский вид, покошачьи разлегся на ковре и свернулся калачиком, водрузив морду на хвост. «Могу я спросить, ваше задумчивое величество?» Я кивнула, подойдя к камину. Дори тут же подняла голову из углей и сунула нос мне в ладонь. «Я все понимаю. Вам надо избавиться от регенского совета и потерявшего последнюю совесть Торре. Но как же ваш обряд с Робертом? Разве вы его разорвете? Ведь брак — это не шутка». «Нет, конечно», — улыбнулась я, поглаживая короткую шерсть на выпуклом лбу гончей. «Обряд запрещает интимные отношения, но ничего не говорит о фиктивных браках. По сути, брака не будет. А древних айров всегда интересовала суть, но не видимость». «А, тогда я за вас спокоен, ваше многомудрое величество». «Фух, если бы я была мудрой, — подумала я про себя, — то давно ушла бы к владыке Азархарту, как ушла моя мать. Не верю, что она не понимала, куда идет. Какую жертву она опять принесла? Ради чего разыграла королевский гамбит? Я должна узнать, но не сейчас, позже. Ей надо еще потерпеть. Если бы я была мудрой, то сумела бы взять у отца силу, которой мне так не хватает». Но Роберт предусмотрел и это, связав меня обрядом. Хотя кто знает, что подразумевал мой наставник Рагор, когда говорил о пешке, которая должна дойти до конца, чтобы стать королевой. Настоящей королевой, а не фальшивым королем. До конца — это в тыл врага Белогорья, в темную страну. «Ой, вы засыпаете уже стоя, мой волшебный король», — шепнул Эльдер. «Ложитесь, я переберусь в купальню, там тоже есть коврик». «Нет, я лучше в убежище. Дори меня разбудит вовремя, а она загрызет, если не встану». Эльдер сочувственно вздохнул, а я шагнула в камин.